Глава 69. Сжало меня так сильно, что ни вздохнуть, ни выдохнуть. Но так как дело происходило под водой, то это не особо и критично. Тентакли жадно обвили мое тело и потащили куда-то в темную глубину. Шум в ушах нарастал с каждой секундой, а перед распахнутыми глазами вспыхивали веселенькие разноцветные круги. А попробуй тут зажмурься, когда любой миг может стать для тебя последним. Я вот не смог. Благодаря симбиозу мои кости стали гораздо прочнее, но я все равно чувствовал, как они трещат и прогибаются под таким диким напором. Обычного человека наверняка бы раздавило насмерть еще до того, как нетерпеливая тварь начала бы его жрать. Кстати, об этом. Вокруг уже не видно низги, и удобный момент для активации можно запросто прохлопать. Но, как и обычно, выручила вездесущая система, вывесившая подсказку прямо перед моими слезящимися глазами, которые разъедали холод и соль. Морской кракен, тип порождения жизни, уровень 27. Ох, ничего себе, не иначе сам Ктхулху к нам пожаловал. Неудивительно, что эта тварь смогла затормозить разогнавшийся корабль. Мне трудно было в таком положении прикинуть размеры этого существа, но куда бы я ни скашивал взгляд, подсказка не пропадала, что само по себе говорит о многом. Наверное, уже достаточно близко, а то придется совершать подрыв прямо из его желудка. Нет уж, жри пока горячее. Желаете активировать сферу поглощения души? Разумеется. И да простит меня Пелагея, если это будет моя последняя сумасбродная выходка. Но оставлять судно на растерзание подводникам я не имел никакого морального права. Кто-то же должен доплыть до Новороссийска и привести его жителям благую весть. Тьма перед глазами вспыхнула ослепительным светом, заставив инстинктивно зажмуриться. А потом возникло такое примерское чувство, будто рядом со мной открылась огромная воронка, куда потянуло со страшной силой. Точнее, даже не меня самого, а мое взбаламученное сознание. Сопротивляться такому мощному вихрю было практически невозможно, но я все равно цеплялся несуществующими пальцами за собственное тело изо всех сил. Меня так просто не выгонишь. Многие пытались волшебством и всякой химической дрянью, но я всегда возвращался, хоть и не без последствий. Сложно сказать, сколько длилась эта пытка. Но в какой-то момент цепляться стало гораздо легче. Воронка ослабила притяжение, а вскоре и вовсе сошла на нет. Ко мне понемногу стали возвращаться чувства. Только вот приятных среди них не оказалось ни одного. Отвоеванное с таким трудом тело будто через пресс протащили. Видимо, напоследок спрут сжал меня в конвульсиях. От этих прощальных объятий организм окончательно затрещал по швам, и даже получив долгожданную свободу, я не мог толком пошевелиться, продолжая погружаться в давящую темноту. Конечности стали будто ватными, и только дикая боль в каждой клеточке тела поддерживала меня в сознании. А еще мне катастрофически не хватало воздуха. Последние крохи из меня буквально выжили, как сок из апельсина. Но я продолжал упрямо барахтаться, слабо представляя, где верх, а где низ. Главное, хоть как-то двигаться, не давая стихии поглотить себя окончательно. В ушах нарастал ритмичный шум, отсчитывающий мои последние мгновения, а перед глазами мельтешили многочисленные системные предупреждения, еще бы найти время их читать. Но тут меня снова кто-то сцапал, пробив плечо и спину в нескольких местах. Не будь я на тот момент выжатой половой тряпкой, сказал бы, что это было больно. А уж так, простите, меня сегодня и посильнее жевали. Затем последовал рывок, и мое тело, совцепившееся за воротник душой, куда-то резко потащило, преодолевая сопротивление воды. Вряд ли это был очнувшийся спрут. Уж тот бы снова обмотал меня для пущей надежности. Я пожелал новому хищнику изжоги после трапезы, после чего окончательно потерял сознание. Но в себя все же пришлось прийти, когда меня пронзило мощным разрядом. Только электрического ската мне еще не хватало. Я выгнулся дугой, едва не встав на мостик, а после стал исторгать из себя воду не хуже городского фонтана. Наглотался все-таки. Системные предупреждения практически заполонили взор, отчего казалось, что вокруг стоит непроглядный красный туман. Но все равно перед глазами стало гораздо светлее, а под телом чувствовалось что-то твердое и надежное. Я больше никуда не плыл, да и вообще вроде бы покинул воду. Поэтому стоило мне избавиться от скопившейся в организме жидкости, соленой до безобразия, как я смог судорожно вдохнуть. По легким в груди будто ножом полоснули, вызвав новый приступ надсадного кашля. Однако внутрь меня все же попал воздух, а не вода. Совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы снова не свалиться в беспамятство. Так я и лежал некоторое время, потихоньку оживая и глотая живительный кислород широко распахнутым ртом. Шевелить получалось разве что пальцами, так что я принялся методично расправляться с многочисленными системными сообщениями, прогоняя их с глаз долой. Большинство сообщали, что мне вот-вот настанет конец. Только эта информация уже успела несколько устареть. А вот под занавес попалось более актуальное предупреждение о том, что по мне отработали сферой жизни. Вот, значит, что это был за разряд такой. Я кое-как оторвал гудящую голову от ребристого пола и осмотрелся. Ну да, вокруг все те же кости, плотно пригнанные друг к дружке, и бескрайнее море гораздо темнее Азовского. А главное, ни одного пирата на горизонте. Благодать одним словом. Корабль покачивался на небольших волнах, а на его палубе гордо возвышались свежевозведенные мачты с рваными парусами на реях. Их прямо на моих глазах активно штопали призраки с помощью какой-то липкой полупрозрачной субстанции. Эктоплазма, что ли? А вот над самими бивнями колдовал лично капитан корабля, наращивая новую костную ткань на месте недавних сколов. За ним суетились жалкие остатки команды, приводя в порядок носовую баллисту. Она тоже имела катушку с тонким канатом, только в качестве метательного снаряда там применялся не гарпун, а чей-то хребет с ребрами, сомкнутыми крест-накрест, как зубцы женской заколки для волос. Больше всего эта штука напоминала костяной капкан. Судя по тому, что с нее обильно стекала разбавленная водой кровь, именно ей меня и подцепили. Хорошо, что пока затягивали обратно на борт, больше ничего не клюнуло. Ну и к лешему такую рыбалку. «Знаешь, Тимофей, я всякого уже успел насмотреться, но такое вижу в первый раз», — задумчиво произнес Запольский, склонившись надо мной. «Продолжишь настаивать на том, что ты обычный человек?» «А как же?» — просипел я в перерывах между судорожными вздохами. «Любое живое существо теряет свою душу поблизости от сработавшей сферы, не говоря уже о том, что у тебя целых костей почти не осталось. А умирать ты, похоже, не собираешься». «Не уж, ради такого зрелища стоило согласиться на подработку», — хмыкнул ногогрыз, снова оставив свой пост рулевого. «Слышь, Синг, он встать пытается, прикинь? Это ты ему кости подлатал?» «Делать мне больше нечего», — буркнул в ответ занятый работой эльф. «У него они и сами отлично срастаются, безо всякой помощи». «Ну что тут скажешь?» — звонко цокнул языком гоблин. «Во всей паутине существует только одна раса, которой свойственна такая отвага, граничащая с безумием. Пожалуй, стоит обратиться к духам за советом. Ты, как приятель, не против небольшого ритуала?» Я в ответ лишь неловко отмахнулся. Меня будто из-под дорожного катка вытащили, и в данный момент было глубоко плевать, что он там со мной будет делать. Лишь бы не донимал расспросами. Талия заботливо всунула в мою руку новую сферу жизни, после чего ушла общаться с капитаном. Вот уж что прекрасно в курсе, как работает моя регенерация. Остальные постепенно тоже разбрелись кто куда, оставив нас с морским гоблином наедине. Старпом несколько минут что-то бормотал себе под нос, периодически капая на меня расплавленным воском от свечи. Но потом нас обдало резким порывом ветра, вызвавшим у шамана невольный возглас. «Быть не может!» «Что там, уникальный ты наш?» — весело поинтересовался Сингала. «Опять своих трав надышался?» Вот кому общение с представительницей женского пола явно пошло на пользу. Эльф приободрился и почти не источал сарказм. «Духи признали его!» — зачастил ногогрыз. «Представляешь, это орк, самый настоящий!» «Больно он хлипковат, но раз твои духи так сказали, пусть будет орком. Мне лично все равно, кто он такой. Парень спас нас всех, и этого более чем достаточно. А что до дурной славы его сородичей, не нам о таком беспокоиться». Я тоже спорить с шаманом не стал. «Нравится меня орком называть, пожалуйста». Главное, что боль понемногу стала стихать, а душа устроилась на положенном ей месте, не делая попыток упорхнуть из тела. В какой-то момент мне даже удалось задремать, привалившись спиной к какому-то ящику, который притащили из трюма. Качка неплохо убаюкивала, а тяжелый контейнер не давал мне елозить по накреняющейся палубе. Сон явно пошел организму на пользу. И когда костяной корабль прибыл в одноименную бухту Новороссийская, я уже смог подняться на ноги без посторонней помощи. Да, конечности еще подрагивали, двигаясь будто через силу, но это был несомненный прогресс. Ведь пару часов назад они не особо отличались от тех же щупальцев спрута, не имевших костей. Но теперь в мою сторону никто особо не пялился, ибо нашлось куда более интересное зрелище. Посреди бухты торчала целая флотилия разномастных кораблей в притирку друг к другу. Будто кто-то накидал игрушек в ванну, да так и оставил их плавать всей кучей. Было их там под сотню, никак не меньше. В наличии имелись и огромные сухогрузы, и танкеры, и даже некогда роскошные круизные суда. Вместе они формировали огромный плавучий комплекс, вокруг которого курсировало несколько военных кораблей, будто голодные акулы вокруг пловцов. Парочка судов из охранения немедленно устремилась к нам навстречу, грозно ощетинившись орудиями, среди которых я, к своему удивлению, разглядел даже ракетные комплексы. Опытный Солодухин назвал их малыми противолодочными кораблями. При взгляде на этих красавцев мне остро захотелось покинуть этот плавучий костяк и поскорее оказаться на берегу. Видок у нас, откровенно говоря, еще тот, начиная от корабля и заканчивая экипажем. Да и я сам недалеко ушел. Благо, времени хватило, чтобы переодеться и немного привести себя в порядок. А то я напоминал утопленника не самой первой свежести. Военный переговорщик к такой теплой встрече оказался полностью готов и уже вовсю колдовал над портативным радиокомплексом, что вез с собой в рюкзаке. Вскоре связь была налажена, и нас под конвоем сопроводили в бухту. Без единого выстрела, что не могло не радовать. Швартоваться пришлось не в порту, а к одному из крайних судов, бывшему морскому тральщику под бортовым номером 901. Как оказалось, это кладбище кораблей было вполне обитаемо, представляя собой что-то вроде плавучего городка. Большинство судов, как я успел рассмотреть, скрепляли толстые металлические цепи, приваренные с обоих концов. Волн посреди естественной гавани почти не наблюдалось, так что в целом вся эта чудовищная конструкция имела право на жизнь. Но смотрелась она все равно диковато. Как в старом фантастическом фильме, где большая часть земли ушла под воду. Но здесь весь приморский город был в относительном порядке, не считая нескольких разрушенных зданий. Они все-таки это сделали. Солод с явным неодобрением покачал головой. Военный запаковал радиостанцию обратно и спокойно встал у побитого бортового ограждения, пока парусник притирался к тральщику. Компанию истребителю составили оставшиеся в живых люди в черном, Волков и Запольский. Оборотень понуро пялился в воду, а вот маг крови выглядел невозмутимо и сосредоточенно. Чего не скажешь про несчастную Аннушку, которая смотрелась жертвой неудачной вечеринки. В принципе, это не так уж и далеко от истины. Не все из нас добрались до пункта назначения, но у меня все же получилось. Пусть и наперекор всему. Сердце радостно трепеталось в груди, стало только задуматься о том, что конец путешествия уже близок. Столько осталось позади, что страшно вспомнить, но теперь это уже не важно. Остался последний рывок. А тем временем наш корабль сцепился с тральщиком несколькими канатами, а на его борт нежить забросила костяные сходни. По ним мы и перебрались на борт современного судна, будто по лестнице. Что поделать, если он находился гораздо выше, чем у парусника? Встречали нас военные моряки, увешанные оружием с ног до головы, которые с опаской следили за каждым нашим движением. А вскоре прибыло и начальство с навороченного судна современной постройки. Понятное дело, что туда, на борт, таких подозрительных личностей никто бы не пустил. Главным среди делегации оказался самый настоящий контр-адмирал, вызвавший своим представлением непонятную усмешку у Солода. Возможно, потому что лидер новороссийцев уж больно смахивал на отставного пирата, здоровенный рыжебородый детина, опирающийся на трость. Вдобавок его правый глаз скрывала плотная повязка, из-под которой проглядывали багровые рубцы, переходя на скулу и лоб. Звали его Геннадий Шевцов, светлый колдун 16 уровня. Он поприветствовал каждого крепким рукопожатием, не обращая внимания на внешность, чем заработал от меня плюсик в карму. Большинство же офицеров косились в нашу сторону с явным подозрением. Еще бы, не каждый день к ним такая разношерстная компания приплывает. «Ваше появление здесь очень своевременно, а то некоторые уже стали поддаваться панике», — с горькой усмешкой признался контр-адмирал. «Эта гребаная блокада спутала нам все планы. Ну а теперь мы всем покажем кузькину мать». «А вы хорошо подумали, прежде чем на воду переселяться?» — спросил его в лоб Солодухин. «Решение было тяжелое, но на тот момент эта идея показалась мне лучше остальных», — пожал пират широкими плечами. «Хаос теряет активность над водой, а он уже буквально за порогом. Крымск накрыло полностью, аж до верхнего Адагума. От ближайших протуберанцев до наших окраин всего 20 километров по прямой. Да плюнуть можно при попутном ветре. Мы каждый день отражали по нескольку нападений, почти каждый раз теряя гражданских и личный состав. Такое долго продолжаться не могло, поэтому я принял решение о размещении людей прямо здесь. Так их гораздо проще оборонять. Да и твари хаоса, как оказалось, не сильно жалуют море. Поначалу такой шаг свел потери на нет, и даже появилась надежда, что город все же получится отстоять. Но потом появились эти клятые подводники. С ними житья не стало даже в акватории. К себе мы их не подпускаем, но в глубокой воде они представляют серьезную угрозу. «Да, мы с ними столкнулись по пути сюда», — кивнул Запольский. «Можно сказать, еле ноги унесли». «Но теперь все изменится». Глава города погрозил кулаком в сторону моря. «Вы же привезли то, что обещали?» «Разумеется, и даже больше. Думаю, скоро вам не придется разрываться на два фронта». «Отлично!» — еще больше воодушевился Шевцов. «Это дело нужно подобающе отметить». Дальше я их разговор уже не слушал, так как меня привлекла группа новоприбывших офицеров, поднявшихся на палубу откуда-то из недр тральщика. Многим было интересно лично взглянуть на прорвавших морскую блокаду храбрецов, так что на палубе с каждой минутой становилось все теснее. На этот раз любопытствующими оказались три представительницы прекрасного пола в морской форме, пошитой специально под их фигуры. Приятно, что современные моряки не верят в предрассудки про женщину на борту, да и положение у них не особо радужное. С одной стороны напирает хаос, с другой теснят агрессивные подводные жители, которые не брезгуют ничем, в том числе и магией. Тут поневоле будешь рад любому, кто согласится служить в таких условиях. Но морячки привлекли меня по другой причине. Лицо одной из них неожиданно показалось мне знакомым, и я направился им навстречу, оставив основную группу, которая активно делилась информацией и строила планы. Зрение меня не подвело, а вот девушка поначалу меня совершенно не узнала, пока мы не встали друг напротив друга. Почти что врезались, как при нашей самой первой встрече на каком-то забытом курорте. Все-таки я за прошедшее время сильно изменился во всех смыслах, так что ей понадобилось некоторое время, чтобы застыть манекеном без единой кровинки на лице. Я даже невольно залюбовался. Она осталась все такой же, как в моих воспоминаниях, разве что слегка укоротила светлые волосы и достигла 10 уровня. Вполне достойный результат, повыше, чем у многих. Система опознала ее как темную заклинательницу воды, что меня ни капли не удивило. Ее всегда тянуло на моря до океана. А вот мне было куда комфортнее в лесу, который она терпеть не могла. Я заглянул в ее бездонно-голубые глаза, расширившиеся от ужаса, и весело произнес: «Привет, Настенька, давно не виделись!»